17 мая. Потом мы спустились по каким-то ступенькам, совершенно не зная, куда они ведут, где мы окажемся. Мы оказались, как помню я, в школе. Неприятное ощущение от разговора с Царевым, как показалось мне, злое лицо, с красными глазами, морда. Я не хочу и не могу писать. Это для меня исключительно физический акт. Если мне от него трудно, то это трудность, какая может быть от ходьбы или от того, что объелся. Противно, все к черту, все долой. Глупо, отвратительно подают голоса голуби.